Во всю жизнь я не видела более великолепного празднества. Все там было редкостно и превосходно. После обеда он полными пригоршнями бросал из окон деньги народу, собравшемуся перед его домом. Там-то я в первый раз увидела его старшую дочь, бывшую потом замужем за князем Куракиным. Ей было лет 14-15, и она была чрезвычайно хорошенькая. Младшая, теперь в замужестве за камергером Талызиным, была 6-летним ребенком, худа как скелет и чахоточная. Ни за что нельзя было тогда сказать, что этот ребенок станет тем колоссом, каким мы видим ее теперь, и по росту, и по чудовищной толщине. Она тогда харкала кровью и имела постоянное кровотечение из носа. К вечеру генерал Апраксин вызвал в свой дом князя Михаила Долгорукова, слепого старика около 80 лет от роду. Он был братом покойного фельдмаршала Долгорукова и сенатором во времена Петра Великого. Долгоруков Михаил Владимирович, 1667-1750, службу начал стольником, затем комнатным стольником. С момента учреждения Сената, 1711 год, в числе первых 9 сенаторов. По подозрению в подготовке побега царевича Алексея был сослан в деревню до 1721 года, в 1724 году губернатор Сибири. В 1729 году член Верховного Тайного Совета. Могущественный клан Долгоруковых в этот момент обладал огромной властью. Долгоруков принимал участие в выработке кондиций об ограничении власти императрицы Анны Иоанновны. По ее воцарению удален губернатором в Астрахань, затем в Казань, в 1731 сослан Нарву, а в 1739 определен в пожизненное заточение на Соловке, откуда возвращен Елизаветой Петровной, вернувшей ему чины и звания. Хотя он не умел ни читать, ни писать, он, однако, слыл за человека с большим умом, и притом более основательным, чем у его брат. Императрица очень милостиво с ним обошлась, после чего он удалился. Его провожали оба его сына. Покоритель Крыма, второй из его сыновей, был в то время только полковником. Долгоруков Крымский Василий Михайлович, 1722-1782, генерал-аншеф, последние годы жизни главнокомандующий в Москве. С 13 лет военной службы участник штурма Перекопской крепости, Очакова, битвы при Хотине, Шведской войны, где отличался доблестью. До воцарения Елизаветы Петровны был в опале и не имел перспектив в жизни как член клана Долгоруковых. Впоследствии же сделал быструю карьеру. В ходе 7-летней войны получил чин генерал-поручика и орден Святого Александра Невского. В 1762 произведен Екатериной II генерал-аншеф, и в 1767 году пожалован орденом святого Андрея Первозванного. В 1771 году под его началом осуществлено фактическое покорение Крыма, где Долгоруков одержал ряд блестящих побед над татаро-турецкими войсками, подготовив окончательное завоевание полуострова. В 1775 году пожалован шпагой с алмазами, алмазами к ордену святого Андрея Первозванного и титулом Крымского. Я узнала на следующий день, что в этот самый день третья дочь Апраксина умерла в течение ночи от оспы. Я была этим жестоко испугана. Он и весь двор знали, что у меня не было оспы. Странно было подвергать меня опасности приглашать и приводить в этот дом. Кроме того, из комнаты больной постоянно входили и выходили в ту, где я находилась. Весьма правдоподобно, что я была приглашена и привезена в этот дом с целью заразить меня этой болезнью. Я не поручусь за противное. Самое меньшее, что можно сказать, это то, что внимание и осторожность по отношению ко мне не простирались до особенной крайности, ибо меня подвергли столь сильной опасности, с таким легким сердцем, совсем без нужды, и ни у кого не нашлось достаточно сердечной доброты, ни доброй воли, ни человечности, чтобы меня от этого предохранить. Но Бог судил иначе. Ребенок умер, а я избегла столь великой опасности самым счастливым образом. Признаюсь, я часто содрогалась при мысли об этом. Екатерина II всю жизнь панически боялась оспы, поэтому ей пришлась по сердцу идея сопротивления, которую она узнала, видимо, из переписки с Вольтером.